Моя обида и горечь исчезли без следа, как только я взял этот деревянный кубок, которым так дорожили родители. Я обнял отца и прижал к груди, чтобы скрыть свои слезы. Он тоже крепко обхватил меня обеими руками и расплакался. Мы простились, не посмев более взглянуть друг другу в глаза. Тулия ждала меня, величественно восседая в кресле с высокой спинкой. В таком хозяйка обычно принимает гостей. Она насмешливо посмотрела на меня и сказала: «В Британии опасно, дорогой мой Минуций, так что побереги себя. Я уверена, ты еще сослужишь хорошую службу своему отцу, ибо, в отличие от него, приносишь пользу государству и обществу. И запомни, удача улыбается тому юноше, который вовремя наполняет вином чашу своих начальников и не боится проигрывать им в кости, а не тому, кто, сломя голову, лезет во все стычки. Не будь скупердяем и не бойся наделать долгов. Твой отец всегда выручит тебя, а ты наверняка прослывешь добрым малым». На обратном пути я зашел в храм Кастора и Полукса, чтобы уведомить куратора по занятиям в манеже о моем отъезде в Британию. Дома я нашел тетушку Лелию и Клавдию, которые пребывали в полном согласии. Они дружно укладывали теплые шерстяные вещи, которые должны были защитить меня от сырых ветров Британии, и собрали уже столько, что мне не обойтись было бы без повозки. Я же решил не брать с собой даже доспехи и меч, ибо полагал, что правильнее будет вооружиться прямо на месте, с учетом особенностей незнакомой страны и морных феей. К тому же Барб с детства рассказывал мне, как в армии издеваются над римскими юнцами, которые притаскивают с собой кучу бесполезного барахла. Душным осенним вечером, когда над городом сгорели беспокойные всполохи заката, я разыскал мастера по палаточному полотну. Судя по большой ткацкой мастерской, тот был человеком весьма состоятельным. Какой-то мужчина недоверчиво поприветствовал меня у порога дома и огляделся по сторонам, будто опасаясь шпионов. Ему было за 40, и он совсем не походил на еврея. Я не заметил у него ни бороды, ни кистей на палаше, и решил, что вижу перед собой вольно отпущенника Акилы. Но Клавдия, пришедшая со мной, поздоровалась с ним, как со старым знакомым. Когда же Акила услышал мое имя, и я передал ему привет от отца, его настороженность тут же исчезла. И тем не менее во взгляде его читалось ясное беспокойство, многожды виденное мною в глазах отца. Меж бровей у него залегли глубокие морщины, как у Авгура или же Гаруспита. Примечание. Авгур — это гадатель по внутренностям животных. Акила любезно пригласил нас войти в дом, а его жена Прескила тотчас подала нам фрукты и раздавленное водой вино. Прескила, судя по ее носу, была еврейкой, хлопотливая и словоохотливая, она в молодости, несомненно, отличалась красотой. Акила и Прескила испугались, услышав, что Паулине за ее увлечение христианством предъявлено обвинение, а мой отец, дабы не навредить им, решил не участвовать более в их тайных сборищах. «Да, у нас есть враги и хулители», — говорили они. «Иудеи преследуют нас, гонят из синагог и избивают на улицах. Даже могущественный маг Симон из Самарии злобно ненавидит нас. И все же дух хранит нас, вкладывая слово в уста наши и не страшна нам никакая власть мирская.